344. Творческий принцип устремляет все энергии к сочетанию. Различие устремленных энергий являет силу притяжения. Так каждая устремленная энергия не теряется в пространстве, и сила каждой энергии возрастает с сочетанием. Каждая энергия, привлеченная творческим принципом, в силу своего импульса умножает свои силы, и каждый сочетающийся устремленный атом рождает энергию. Потому все космические энергии так являют мощь творчества. Беспредельность утверждает на рождение энергии и умножает все космические проявления творческого принципа.